Поход за Европой. А дома в Тире несчастные родители Европы снарядили Кадма и его братьев на поиски сестры и дали четкое указание: пусть и не думают возвращаться домой, пока ее не найдут. Тирцы тогда уже были прославленными мореходами и торговцами. Брат Кадма Феникс, не путать с мифической птицей, унаследует от Агенора правление царством и переименует его Финикию в свою честь. Мастерство финикийцев в морской торговле принесло им великую славу и стало их гордостью. Они возили шелка и пряности с востока, но преимущество перед соседями и соперниками возникло у них именно благодаря изобретению и распространению алфавита. Впервые в человеческой истории речь на любом языке стала возможным записать по звуку, а это означало, что жители Средиземноморского побережья, в том числе и Северной Африки, и Ближнего Востока, впервые смогли общаться между собой знаками на папирусе, пергаменте, воске или глиняных осколках, и эти знаки можно было произнести вслух. До возникновения этой замечательной финикийской затеи на письме изображались символы, иероглифы и пиктограммы. Как и наши современные цифры, эти знаки никак не были связаны с тем, как они звучат. Запись 24, к примеру, нисколько не подсказывает нам, как это произносится, и в зависимости от вашего родного языка вы произнесете эти значки по-своему. Алфавитная, то есть фонетическая запись, подсказывает произношение. 24, 24, 24 или 24. Так произошел важнейший прорыв. Финикийский алфавит приспособили под себя греки, и получилась приблизительно та письменность, какой мы пользуемся и поныне. В IX веке ее близкий кириллический вариант распространился через Болгарию на Балканы, в Россию и в другие области Восточной Европы и Азии, тогда как римляне переняли греческую альфу и бету в алфавитную систему. Геродот, отец истории, живший в V веке до нашей эры, продолжал именовать такое письмо кадмийским. Значки на странице или на экране, которые вы расшифровываете по мере чтения, восходят к финикийскому алфавиту. И как раз Кадм донес это замечательное изобретение своего народа до Греции в долгих поисках Европы. Много лет странствовали они бесплодно. Почему-то, возможно, из-за божественного вмешательства, Крит, судя по всему, остался единственным местом, которое они не обыскали. Остров, на котором они пробыли дольше всего, Самофракия, далеко на севере Эгейского моря. На Самофракии жила плеяда по имени Электра. Не трагическая Электра, дочь Агамемнона и Клитемнестры, а другая, гораздо старше, но имя занимательное. Это женская форма слова «электрон», греческого названия «янтаря». Греки заметили, что если энергично потереть кусочек янтаря тряпкой, он, как по волшебству, притягивает пылинки. Они назвали это странное свойство янтарностью. От него в конечном счете происходят наши слова электрический, электричество, электрон, электронный и так далее. Плеяды, или же семь сестер, были, если помните, дочерьми Атланта и океаниды Плеоны. От Зевса эта Электра родила двоих сыновей: Дардана и Ясона, а также дочку Гармонию. Дардан подарил свое имя Дарданеллам, месту, где в Первую мировую войну произошла злосчастная высадка на Галлипольском полуострове. Согласно некоторым источникам, родителями Гармонии были Арес и Афродита. Ее позднейшее возвышение до звания богини Гармонии, Конкордия у римлян, бесспорно намекает на более благородное рождение, если учесть, что Арес с нею проделает, Может показаться, что он самый извращенный на свете отец, с его-то приверженностью своему водяному дракону и жестокостью к собственной дочке от смертной женщины. Другие исследователи мифа, особенно отметим Роберто Калассо, итальянского писателя, чьи изобретательные толкования особенно заслуживают внимания, избирают изящный компромисс и предлагают считать, что Гармония действительно была дочерью Афродиты и Ареса, но вскормила ее Электра Самофракийская. Красота и милые, спокойные манеры Гармонии мгновенно пленили Кадма, и он взял ее с собой в дальнейшие странствия. Насколько охотно Гармония пошла на это, неизвестно, однако парочка покинула Самофракию и направилась в континентальную Грецию, вроде как в поисках Европы, но, если говорить о Кадме, в поисках высшей цели.